Танцы у дедушки. В понедельник папа, мама и Мэри с Лорой встали очень рано, чтобы как можно скорее выехать к дедушке. Папа с дедушкой будут собирать и варить кленовый сок, а мама вместе с бабушкой и тетями готовить вкусные вещи для гостей, которые приедут на танцы. Позавтракали. Вымыли посуду и застелили постели при свете лампы. Скрипку папа спрятал в футляр и осторожно уложил в большие сани, которые уж стояли у ворот. На дворе подмораживало, еще не совсем рассвело, когда Мэри, Лора и мама с крошкой Кэрри уселись в солому, разостланную на дне саней, и закутались в одеяло и шубы. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу и мотали головами, заставляя весело звенеть колокольчики, а потом побежали вглубь больших лесов по дороге, ведущей к дедушкиному дому. Сани быстро скользили по подмерзшему гладкому снегу, а высокие деревья по обе стороны дороги, казалось, торопились вслед за ними. Вскоре над лесом зашло солнце, и все кругом засверкало. Длинные полосы желтого света легли между тенями деревьев, а снег порозовел. Все тени были прозрачные и голубые, и каждый сугроб, каждый комок снега отбрасывал свою тень. Папа показывал Лоре следы диких зверей в снегу на краях дороги, маленькие следы зайцев, отпечатки крошечных лапок полевых мышей, похожие на тонкие стежки следы мелких печужек. Было много лисьих следов, похожих на следы большой собаки и следы оленя, который ускакал в лес. Стало тепло. И папа сказал, что снег скоро растает. Девочки и не заметили, как сани, весело звеня колокольчиками, уже подкатывали к вырубке, на которой стоял дедушкин дом. В дверях появилась бабушка. Она улыбнулась, пригласила всех войти и сказала, что дедушка с дядей Джорджем уже в кленовом лесу. Папа сразу пошел им помогать, а девочки и мама с крошкой Кэрри на руках вошли в дом и разделись. Лоре очень нравился бабушкин дом. Он был намного больше их домика. В нем была одна большая комната и две маленьких для дяди Джорджа и для тети Доры с тетей Руби, а еще там была кухня с огромной плитой. Было очень весело бегать по большой комнате от огромного камина к бабушкиной кровати, которая стояла под окном, и обратно. Пол был сделан из толстых широких горбылей, которые дедушка вырубил топором из бревен. Они были гладко обтесаны и чисто вымыты. На большой кровати лежали мягкие перины. День пролетел очень быстро. Лора с Мэри играли в большой комнате, а мама помогала бабушке и тетям на кухне. Мужчины взяли обед с собой в кленовый лес, поэтому к обеду стол не накрывали, просто закусили сэндвичами с холодной олениной и запили молоком, а на ужин бабушка решила сварить кукурузную кашу. Бабушка стояла у плиты, сыпала желтую кукурузную муку в кастрюлю с кипящей водой и размешивала ее большой деревянной ложкой, пока все не превратилось в густую, желтую, пузырчатую массу. Потом отставила кастрюлю на край плиты, чтобы каша постепенно доварилась. Каша очень вкусно пахла во всем доме, очень вкусно пахло пряностями с кухни, поленьями орешника гикори, ярко горевшими в очаге, и яблоком, нашпигованным гвоздикой, которая стояла на столе возле бабушкиной корзины с рукоделием. В сверкающей чистотой стекла лился солнечный свет, и все кругом было большое, просторное, чистое и свежее. К ужину дедушка с папой вернулись из леса. На плечах у них были деревянные коромысла, которые дедушка сделал из длинных толстых сучьев. В середине коромысла была выдолблена выемка. Она плотно обхватывала шею, а к концам прикреплялись цепи с крючками. На крючках висели деревянные ведра с горячим кленовым сиропом, который дедушка сварил в лесу. Ведра дедушка и папа придерживали руками, чтобы сироп не расплескался. Бабушка поставила на плиту огромный медный котел. Он был такой большой, что в него влез сироп из всех четырех ведер. Потом пришел дядя Джордж с ведром поменьше, и на ужин бабушка угостила всех горячей кукурузной кашей с кленовым сиропом. Дядя Джордж только недавно вернулся домой из армии. Он был одет в синий военный мундир, а глаза у него были голубые, веселые и дерзкие. Он был высокий, широкоплечий и ходил с очень важным видом. Лора ела кашу и во все глаза смотрела на дядю Джорджа, потому что однажды она слышала, как папа говорил маме: «С тех пор, как Джордж вернулся с войны, он стал какой-то бешеный». При этом папа покачал головой, словно хотел сказать, что он очень огорчен, но поделать ничего не может. Когда дяде Джорджу было всего 14 лет, он убежал из дому и стал барабанщиком в армии. Лора еще ни разу не видела бешеного человека и никак не могла решить, боится она дядю Джорджа или нет. После ужина дядя Джордж вышел из дома и затрубил в свой армейский горн. Громкие заливистые звуки разнеслись далеко по большим лесам. В темном лесу было очень тихо, деревья стояли не шелохнувшись и, казалось, прислушивались. Потом откуда-то издали донеслись приглушенные тихие звуки, словно в ответ большому горну запел маленький. — Послушай, — сказал дядя Джордж, — правда красиво? Лора взглянула на него, но ничего не ответила, а когда дядя Джордж перестал трубить, убежала обратно в дом. Пока мама с бабушкой мыли на кухне посуду и чистили печку, тетя Дора и тетя Руби наряжались у себя в комнате. Обе были очень красивы. Их стройные, тонкие талии поднимались из больших, круглых, пышных юбок, щеки порозовели, глаза, оттененные гладкими, блестящими волосами, ярко сверкали. А мама в своем темно-зеленом муслиновом платье с листочками, похожими на землянички, была еще лучше. Она была такая красивая и нарядная, что Лора боялась к ней прикоснуться. Начали собираться гости. Одни приходили пешком, с фонарями, другие на санях и фургонах подкатывали прямо к двери. Все время раздавался звон колокольчиков. Большая комната наполнилась высокими сапогами и шуршащими юбками. Малышей уложили рядком на бабушкиной кровати. Дядя Джеймс и тетя Либби приехали со своей дочкой, которую тоже звали Лора Инглз. Обе Лоры прислонились к бабушкиной кровати и стали рассматривать малышей. Другая Лора сказала, что ее сестренка красивее, чем крошка Кэрри. Неправда, рассердилась Лора. Крошка Кэрри — самая красивая малышка на свете. — Нет, не самая, — возразила другая Лора. — Нет, самая, нет, не самая. Тут к девочкам подплыла мама в своем нарядном муслиновом платье и строго сказала: — Лора. И обе Лоры сразу замолчали. Дядя Джордж громко трубил в свой горн. Долгий пронзительный звук гулко разносился по большой комнате, а дядя Джордж шутил, смеялся и приплясывал. Папа вынул из футляра скрипку, заиграл, все разбились на пары и начали танцевать. «Направо, налево!» — командовал папа, и все юбки начинали кружиться, а все сапоги притопывать, танцоры кружились, потом все юбки понеслись в одну сторону, а все сапоги в другую. Высоко над Лориной головой танцоры то брали друг друга за руки, то отпускали. — Кружите своих дам! — кричал папа. — Каждый джентльмен кланяется даме слева. Все слушались папу. Лора смотрела, как колышется мамина юбка, как изгибается мамина тонкая талия, как наклоняется ее темноволосая голова, и думала, что ее мама танцует лучше всех на свете. А скрипка тем временем пела: «Девушки из Буффало, выходите из дому, на закате из дому, на закате из дому, девушки из Буффало, выходите из дому, как ведется издавна под луной плясать». Пары все кружились и кружились, юбки вихрем проносились мимо Лоры, сапоги топали, танцоры кланялись друг другу, расходились, сходились и снова кланялись. В кухне осталась только бабушка. Она размешивала кипящий сироп в огромной медной кастрюле в такт музыки. Возле задней двери стояло ведро с чистым снегом. Время от времени бабушка набирала в блюдечко снег и наливала в него ложку сиропа. Лора опять стала смотреть на танцоров. Папа теперь играл ирландскую прачку. Он громко пел: «Спляшем, леди, скок-поскок, с пятки на носок, с пятки на носок». Как Лора не старалась усидеть спокойно на месте, она не могла. Ноги у нее сами двигались в такт музыки. Поглядев на Лору, дядя Джордж засмеялся, схватил ее за руку и стал отдельно танцевать с ней в уголке. Лоре очень нравился дядя Джордж. Гости столпились у дверей и со смехом тащили из кухни бабушку. На ней тоже было очень красивое платье, темно-синее, с узором из ярких осенних цветов. Щеки у бабушки разрумянились от смеха. Не выпуская из рук деревянную ложку, она качала головой и говорила: «Я не могу оставить сироп без присмотра». Но тут папа заиграл «Путник в Арканзасе», и все захлопали в такт музыки. Бабушка поклонилась и пошла в пляс. Танцевала она ничуть не хуже других. Громкие хлопки почти заглушили папину скрипку. Вдруг дядя Джордж подлетел к бабушке, отвесил ей низкий поклон и заплясал джигу. Бабушка сунула кому-то в руки ложку, подбоченилась и встала напротив дяди Джорджа. Тут все закричали, бабушка принялась отплясывать джигу. Лора вместе со всеми хлопала в ладоши в такт музыки. Скрипка пела так, как не пела еще никогда раньше. Глаза у бабушки засверкали, щеки разрумянились, каблуки стучали, а сапоги дяди Джорджа притопывали в ответ. Гости во все глаза смотрели, как дядя Джордж с бабушкой отплясывают джигу. Скрипка не замолкала. Дядя Джордж начал громко отдуваться и вытирать со лба пот. Бабушка весело подмигнула. — Тебе ее ни за что не переплясать, Джордж! — крикнул кто-то. Дядя Джордж заплясал быстрее, в два раза быстрее, чем раньше. Бабушка не отставала. Гости подбадывали танцоров веселыми криками. Женщины хлопали в ладоши и смеялись. Мужчины поддразнивали Джорджа. Джордж не обращал на них внимания, но смеяться уже не мог. Ему не хватало дыхания. Он плясал джигу. Папины голубые глаза весело сверкали. Он стоял, смотрел на бабушку и Джорджа, а его смычок плясал по струнам. Лора подпрыгивала на месте, визжала и хлопала в ладоши. А бабушка все плясала и плясала, подбоченясь, высоко подняв голову и улыбаясь. Джордж продолжал плясать, но уже не так быстро, как в начале. Топ-топ-топ весело отстукивали бабушки на каблуки. Большая капля пота стекла со лба дяди Джорджа и заблестела у него на щеке. Вдруг он поднял руки и прохрипел: «Сдаюсь!» и остановился. Поднялся страшный шум. Все кричали, хлопали, топали ногами, радостно приветствуя бабушку. Бабушка поплясала еще немножко, но вскоре и она остановилась, смеясь и ловя ртом воздух. Джордж тоже смеялся и утирал со лба пот. Вдруг бабушка перестала смеяться и со всех ног кинулась на кухню. Скрипка умолкла. Все женщины, перебивая друг друга, что-то говорили. Все мужчины дразнили Джорджа, но тут все разом замолчали. А бабушка появилась в дверях и сказала: «Сироп готов, угощайтесь». Гости снова заговорили, засмеялись и заспешили на кухню за тарелками, а оттуда во двор за снегом. Дверь из кухни была широко раскрыта, и в дом вливалась волна холодного воздуха. На небе горели холодные звезды, мороз щипал Лори нос и щеки, а ее дыхание превращалось в пар. Вместе с другой Лорой и со всеми остальными ребятишками она набрала себе в тарелку чистого снега и побежала обратно в набитую гостями кухню. Бабушка стояла у плиты, большой деревянной ложкой зачерпывала из медной кастрюли горячий сироп и разливала его по тарелкам прямо в снег. Сироп застывал и превращался в мягкие леденцы, а гости старались побыстрее их съесть. Есть можно было сколько влезет, ведь кленовый сахар еще никому никогда не повредил. В кастрюле было сколько угодно сиропа, а во дворе сколько угодно снега. Расправившись со своими тарелками, гости опять наполняли их снегом, а бабушка наливала им новую порцию сиропа. Досыта наевшись мягких кленовых леденцов, гости двинулись к длинному столу, уставленному пирогами с тыквой, пирогами с сушеными ягодами, всякими пирожными, печеньями. На столе были также ржаной хлеб, холодные вареные свинины и маринованные огурцы. Ой, да чего ж они были кислые! Наевшись до отвала, гости снова пустились в пляс, а бабушка тем временем следила за сиропом. Несколько раз она наливала ложку сиропа в блюдечко, старательно его размешивала, потом качала головой и отправляла сироп обратно в кастрюлю. Наконец, когда сироп в блюдечке стал превращаться в мелкие зернышки наподобие песчинок, бабушка крикнула: «Девочки, скорей сюда!» Он засахарился. Тетя Руби, тетя Дора и мама бросили танцы и помчались на кухню. Они протягивали бабушке большие кастрюли, маленькие кастрюльки, и как только они наполнялись, подставляли новые. Потом бабушка сказала: «А теперь принесите игрушечные формочки для детей». Для каждой девочки и каждого мальчика нашлась формочка или, на худой конец, разбитая чашка или блюдце. Дети с замиранием сердца следили, как бабушка накладывает им сахар. А вдруг на всех не хватит? Тогда кому-то придется показывать, что он не эгоист и умеет себя вести. Но сахара как раз хватило на всех. В последнюю формочку бабушка наскребла остатки со дна. Она никого не обидела. Танцы под скрипку продолжались. Обе Лоры стояли и смотрели, а когда устали стоять, тихонько уселись в уголке. Танцы были такие красивые, а музыка такая веселая. И Лоре казалось, что ей никогда не надоест смотреть и слушать. Разноцветные юбки шурша проносились мимо, каблуки стучали, а веселая скрипка все пела и пела. А потом Лора проснулась и увидела, что лежит поперек бабушкиной кровати. Было уже утро. Мама, бабушка и крошка Кэрри еще не просыпались. Папа с дедушкой, завернувшись в одеяло, спали на полу возле камина. Одной только Мэри нигде не было видно, ее уложили с тетей Дорой и тетей Руби. Потом все встали, позавтракали оладьями с кленовым сиропом, а после завтрака папа подогнал к дверям лошадей, запряженных в сани. Он усадил в сани маму с крошкой Кэрри. Дедушка с дядей Джорджем взяли на руки Лору и Мэри и перебросили их через край саней в постельную на дно солому. папа закутал девочек в шубы, сани покатили сквозь большие леса к дому, а бабушка, дедушка и дядя Джордж стояли в дверях и кричали: «До свидания, до свидания». Солнце пригревало, лошади взметали снежные брызги, а в следах копыт за санями из-под тонкого слоя талого снега проглядывала темная земля. «К вечеру сахарный снег растает», — сказал папа.